Удовлетворение как признак исполнимости желания. В человеке действуют желания, влечения, устремления, побуждающие совершать работу, жить, совершенствоваться или деградировать. Но бесконечно длительно они не действуют. Так что же их прекращает? Таким останавливающим фактором является удовлетворение. Удовлетворение – это параметр, который позволяет ощутить предел в достижении желаемого результата при исполнении цели. Чувство удовлетворения появляется как величина наивысшего достижения результата индивидом при совершении определенной работы. Удовлетворение – это признак исполнения желания. Когда человек завершает какое-то дело и доволен полученным результатом, то у него появляется чувство удовлетворения. Удовлетворение, как механизм прекращения поиска или какой-то работы, было введено в конструкцию человека для регулирования его действий на более высокой стадии развития. Данное чувство формируется всегда на положительных энергиях, давая человеку положительные эмоции при достижении поставленной цели. Для человека этот термин появился вместе с осознанием, что сам он может ставить перед собой цели и достигать их. Понятие необходимо было связать с чувством, которое должно было появляться при получении необходимого результата. Это чувство помогает соединить конструкцию человека с его личной программой, почувствовать ее конечную цель. Человек должен был научиться чувствовать ее и соотносить правильность или неправильность своих действий с тем, что записано в программе. В саму конструкцию человека удовлетворение в форме чувства вводилось как приятное ощущение, являющееся поощрением за достигнутый результат. Получил требуемый итог, появилось особое приятное чувство удовлетворения. Не получил результата, появилось другое чувство – огорчение, досады, разочарование. Это помогало человеку ориентироваться в направлении своего развития. Правильно движется – вознаграждается приятным ощущением удовлетворения, радости. Если же не доходит до поставленной цели или сворачивает от нее в сторону, то об этом тут же дает ему знать неприятное ощущение. Таким образом, понятие удовлетворения тесно связано с чувством, вызывающим положительные эмоции. И весь этот механизм увязывается с программой жизни индивида. Но так как уровни развития у людей разные, то и шкала оценки достижений у них разная. Что для одного есть результат, который может вызвать удовлетворение, то для другого окажется ничтожным итогом и вызовет наоборот неудовлетворение и самокритичность. Чем выше уровень развития человека, тем больше требований он к себе предъявляет, и тем больше ему необходимо сделать, чтобы пробудить в себе нужное чувство. Так, например, первоклассник радуется первой хорошо написанной букве. Он удовлетворен, что она у него получилась. А чтобы десятиклассник испытал чувство удовлетворения, ему приходится решить сложную теорему с множеством доказательств. Уровень требований, вызывающих чувство удовлетворения, вырастает во много раз. Поэтому и шкала оценки своих действий у каждого из них будет соответствовать их степени развития. И естественно, что сколько уровней развития человека существует на Земле, столько различных степеней этих ощущений будет зарождаться, ведь каждый индивид должен четко ощущать предел в достижении каких-то целей. Если же индивид, например, добился получения какого-то результата, но не испытал от этого ни малейшей радости, следовательно, он способен достичь большего. Потенциал его души способен решить более сложные задачи, и поэтому именно душа остается неудовлетворенной низкими показателями достигнутого. Человек мог сделать больше, а сделал меньше. И это уже несоответствие между программой и потенциалом души индивида. Чтобы подобного несоответствия не было, удовлетворение получило иерархические распределения, которые учитывают, какому уровню развития индивида должны соответствовать выполняемые задачи, чтобы у него появилось состояние удовлетворения. Индивид, развиваясь, проходит уровни земной иерархии, а вместе с ним проходят эти уровни и его состояние удовлетворения, которое связывается с определенной стадией развития, с его потенциальными энерготелами, формируя ощущение души. И если сопоставить развитие индивида и состояние удовлетворения, то получается, что иерархии совершенствования человека соответствует иерархия состояний удовлетворения. То есть между развитием человека и его ощущением удовлетворения существует определенное соответствие. Это энергетическое соответствие. Так как это качество индивидуально, то оно прогрессирует вместе с человеком. Личность, совершенствуясь, развивает и те свои состояния, которыми наделена. Все в ней прогрессирует и развивается от уровня к уровню. Удовлетворение всегда завершает какое-либо желание, служит его концом. Желание ведет индивида к цели через преодоление каких-то действий. Оно строит качество души через моменты исполнения. И когда появляется чувство удовлетворения, то душа завершает накапливать в себе энергии определенного качества или уровня, так как желание может кончаться на одном уровне и продолжаться на другом, пока не будет полностью построено прочное качество характера. Например, у молодого человека есть желание учиться. Он закончил школу, получил аттестат зрелости и, беря его в руки, испытывает удовлетворение. Последнее завершает желание учиться, относящееся к одному уровню. Но у человека вновь появляется желание учиться дальше в институте. Это желание более высокого уровня. И соответственно, что оно заканчивается чувством удовлетворения более высокого порядка при получении диплома специалиста. Но желания могут меняться. Допустим, человек после школы решил работать. Желание перешло в другое качество, и соответственно ему и удовлетворение стало носить другую качественную основу. В первом же варианте качественная основа осталась у них прежней, а стал изменяться их уровень развития. Таким образом, мы видим, что желание, имеющее конкретную цель, строится определенным образом через моменты его осуществления. Если же желание не имеет плана его достижения, то оно не может реализоваться. Поэтому одной цели недостаточно для его реализации и получения чувства удовлетворения. Поэтому между желанием и удовлетворением выстраивается цепочка зависимых связей. Но завершая одно желание, удовлетворение порождает новые желания, поэтому оно носит условный и кратковременный характер. Одно удовлетворение вспыхивает и угасает, а человек тут же устремляется навстречу к новому. Если говорить об удовлетворении индивида своим воплощением, то есть почему одни люди в конце жизни с чувством удовлетворения говорят о прожитых годах, а другие недовольны всем, то в данном случае имеет значение совпадение стадии исполнения желания с полученным результатом. Если индивид отклонился от выполнения своей главной цели или находится на полпути к ней, и для достижения ее потребуется еще несколько воплощений, то никакого чувства удовлетворения он испытывать не будет. В этом случае желание проходит через стадии развития, ограниченные интервалами жизни, и достижение цели складывается из суммы этапов совершенствования. Поэтому и удовлетворение дается одно на несколько жизней, и испытать его индивид может только в конце того воплощения, в котором будет достигнута конечная цель. Таким образом, удовлетворение выражает предел исполнения желания. И хотя данное понятие, казалось бы, должно у всех индивидов проявляться одним и тем же чувством, но у всех оно индивидуально, даже при получении одинаковых результатов. Различие их объясняется обособленностью качественного строения основы самих индивидов. Каждый, естественно, будет испытывать чувство удовлетворения по-своему, потому что построен отлично от другого. Например, три ученика получают за решение задачи по отличной оценке. Каждый испытывает чувство удовлетворения, но по-своему. Один в большей степени испытывает радость, другой в меньшей. Третий ощутит его еще как-нибудь. Особенности их ощущений будут связаны с их внутренним строением, а следовательно и с уровнем развития каждого.